Глава 4. Волшебная паста. 31 декабря, 14:00, Канада, Монреаль. Оуэн. «Так, хватит таскать бутерброды, это на вечер!» Бью по рукам Миллера, который подрядился бегать на кухню и стаскивать закуски со стола. Предполагалось, что мы закажем все готовое или, на крайний случай, наймем кейтеринг. Но все отнеслись к новогодней вечеринке слишком легкомысленно, и в конечном счете у нас, кроме огромного запаса алкоголя, больше ничего и нет. А я слишком хорошо знаю, чем заканчиваются вечеринки, когда еда заканчивается раньше выпивки. Спойлер, катастрофой. И если раньше я сам был во главе раздора, и катастрофа носила мое имя, то в последнее время мне все чаще хочется проводить такие мероприятия более культурно. Не знаю, с чем связано, повзрослел или мне вдруг разонравилось злить отца, а может, все дело в ходячей дисциплине по имени Камилла, которая всем своим высокомерным видом показывает, что в ее вкусе исключительно ответственные выпускники Гарварда с выигранным грантом на собственный бизнес. Ее задранный носик кверху и деловитая походка выводят меня из себя, особенно когда она у доски в аудитории самоутверждается за наш счет. В такие моменты больше всего хочется ее осадить, а потом... Потом я чувствую, как мне становится тесно в джинсах, и она начинает бесить меня своей неприступностью еще больше. «Аллилуйя! У нас будет нормальная еда на пьянке!» В кухню вваливается Хантер с пакетами продуктов. Я сразу перехватываю их и начинаю разбирать. «Не факт, скажи спасибо Полу, который забыл сделать предварительный заказ хотя бы на пиццу. Не знаю, кто нам сейчас их доставит». «Чувак, ты же прирожденный повар! Я в тебя верю!» Подкалывает Коул и тоже тянется к сделанным мною бутербродам с пастрами. «Руки прочь!» Я забираю тарелку и прячу ее в холодильник. «Насыпь вазу чипсов и отнеси в гостиную, пусть все их клюют!» Приказываю другу, а сам достаю из пакета последнюю банку. «Арахисовая паста? Ее не было в списке?» «А это... Я забыл выложить. Там такая странная история произошла». Хантер смотрит на банку, пытаясь как-то нелепо объяснить, как она попала в пакет. «Короче, это я для себя, ясно?» Он хватает банку и откручивает крышку. «Ты что, ее так ложкой будешь есть?» Смотрю я на него, как на сумасшедшего. «А что?» Я глубоко вздыхаю и отбираю у него банку обратно. «Дай сюда!» На теплый ломтик хлеба намазываю пасту, выкладываю кусочки нарезанной хурмы, посыпаю орешками и заливаю тонкой линией топпинга, после чего кладу тост на тарелку и передаю другу. «Держи! Должно быть вкусно!» Хантер откусывает сразу почти половину бриоши, и его глаза расширяются. «МакАлистер! Не тем ты занимаешься!» Делает еще один укус. «Когда я буду в НХЛ, найму тебя своим поваром!» «Я как бы тоже планирую в НХЛ играть!» «Да не надо тебе это дерьмо!» – ржет придурок. «Бросай хоккей, у тебя другое призвание!» «Иди в задницу!» Запускаю в него кухонное полотенце, но оно тут же возвращается ко мне скомканным снарядом. «Я серьезно!» Уворачиваюсь и смеюсь. «Коул, ты пришел!» Стефа материализуется на кухне и льнет к своему объекту воздыхания. «Привет, красотка!» Хантер отвечает ей поцелуем в щеку. «Ты что здесь делаешь так рано?» «Мы с девочками решили помочь вам все здесь организовать к вечеринке!» Она кокетливо хлопает глазами, а я не сдерживаюсь и хмыкаю. «Да, только все почему-то сидят в гостиной и играют в приставку». «Потому что тебе не угодить!» Обиженно фыркает Стефа и снова переключает свое кошачье внимание на Хантера. «Что это у тебя?» Девушка тянется к тосту, но Коул тут же уводит тарелку дальше. «Это тебе нельзя!» «В смысле?» «Для фигуры вредно. Там знаешь, сколько углеводов?» «Хантер!» «У тебя все в порядке, милая, но поверь, это даже не очень вкусно!» Лжец. «Да?» «Точно тебе говорю!» Уверенно заявляет Коул и, поворачивая девушку спиной к себе, добавляет. «Иди к ребятам, я сейчас подойду!» «Ладно!» Стефа грациозно удаляется, а Коул мгновенно меняется в лице. «Спрячь и никому не давай!» приказывает он, закрывая банку с пастой. «Думаешь, кого-то будет интересовать арахисовая паста, когда на столе будут стоять сэндвичи с мясом и сыром?» «Не знаю, но эта штука должна остаться нетронутой!» Командует он и, засовывая последний кусочек тоста в рот, следует за Стефой. «Боже, как это вкусно! Оуэн, ты все же подумай о карьере шефа!» «Вот же засранец!»